Паунтни, Леди Макбет, Кристина Цисински. Ходил бы еще, до театра уехал. Первая ария шла на кровати-балконе, под резким углом выступающей из покосившейся стены, мира ненаказуемой жестокости. Леди уходила из жизни в зияющей пустоте огромной ванной комнаты, части опостылевших пышных апартаментов, и символами ее бункерного безумия становилась рухнувшая полка над фарфоровой раковиной, обыкновенный щелчок выключателя. Тиран Макбет вершил убийство, и наверху, на кромке банальной серой стены, мы видели головы стражников точь-в-точь, как у Варлама в «Покаянии Абуладзе». Это из рецензии. 27 июня. Живем на Икше. И, надевая сандалии, вспомнил Эфиопию. Сандалии не чистил уже года 3, а они все блестят. Так мне начистили их мальчишки на улице Аддис-Абебы. В них начищенных я уже 2 раза колесил по Эфиопии, и сколько хожу здесь, они все блестят. Постарались маленькие чистильщики, а я еще упирался. Было это у ворот нашего госпиталя Красного Креста. Этот госпиталь единственный наш за границей. Построили его после войны, и мы им все время козыряем. Наша, мол, помощь Эфиопии. Рядом стоят шведский, английский, еще чей-то госпиталь Красного Креста. И все бесплатные. А наш — нормальная платная поликлиника и больница. За каждый визит, за каждый укол плати. Когда мы снимали регистратуру, то старались, чтобы в кадр не попали кассовые аппараты. Все равно вырежут. На приеме у педиатра я видел, как пришла молодая мать с дитятей, и наша советская врачиха сказала, что ребенку нужно 20 уколов. Сколько это стоит? Столько-то. Услышав сумму, мать запеленала младенца и понуро ушла. Денег у нее на уколы не было. Что же с детем будет? Врач пожала плечами, умывая руки. В прямом и переносном смысле. Ребенок умрет. Но у них их много. Одним больше, одним меньше. В регистратуре щелкают аппараты, больные протягивают деньги в окошко. Огромный штат бухгалтерии считает, сортирует, пакует деньги, пишет отчетности и радуется доходам. Будет премия. И диктор скажет, советская страна построила первый на африканском континенте госпиталь Красного Креста, адрес которого хорошо знают жители Эфиопии. О плате молчок. Скажи я об этом, заказчик советский Красный Крест просто спустит меня с 4-го этажа, где у него просмотровый зал. 1 июля. Почти прочитал толстенную книгу «Дневники Евгения Шварца». Мало о ком пишет хорошо. Про Козинцева метка. Помесь мимозы и крапивы. И тоже можно сказать, судя по его описанию людей, и про самого Шварца, только крапивы больше, чем мимозы. А по его сказкам никогда этого не скажешь. Читая Евгения Шварца, вспомнил гастроли. Нет, декаду ленинградцев перед войной. Он пишет о дневном спектакле «Тень», который играл театр Акимова в Малом театре. Я был на этом спектакле, именно дневном. Господи, 50 лет назад –